Самый простой – кроличий студень. Одна-две тушки кролика, 1 килограмм куриных лапок, голов и шеек, 2-3 сваренных вкрутую яйца, 1-2 головки репчатого лука среднего размера, 1-2 штуки моркови среднего размера, зелень петрушки, зелень укропа, соль по вкусу. Тушку кролика разделать, тщательно промыть, вымочить в холодной воде с ложкой уксуса двое суток. Переложить хорошо промытые куски кролика в просторную кастрюлю, залить холодной водой, довести жидкость до кипения, варить на слабом огне, снимая накипь и помешивая 4-5 часов. Затем посолить, поперчить, добавить головку репчатого лука, нарезанную крупными кусками морковь. Варить 20-30 минут. Готовый бульон процедить, слить в отдельную посуду, добавить обработанные куриные лапки, головы и шейки. Варить на слабом огне 1-2 часа. Бульон опять процедить. Мясо кролика разобрать, тщательно очистить от пленок, хрящей, сухожилий. Нарезать небольшими кусочками, разложить в сутки. Украсить кружочками сваренных вкрутую яиц, вареной морковью, веточками зелени. Аккуратно залить охлажденным бульоном. Поставить на холод.